«Нет, это становится невыносимо!» — вскрикнул Вронский, вставая со стула. И, остановившись перед ней, он медленно выговорил: «Для чего ты испытываешь мое терпение?» Сказал он с таким видом, как будто мог бы сказать еще многое, но удерживался. «Оно имеет пределы». «Что вы хотите этим сказать?» — вскрикнула она, с ужасом вглядываясь в явное выражение ненависти, которое было во всем лице и в особенности в жестоких, грозных глазах. «Я хочу сказать», — начал было он, но остановился. «Я должен спросить, чего вы от меня хотите?» «Чего я могу хотеть?» «Я могу хотеть только того, чтобы вы не покинули меня, как вы думаете», — сказала она, поняв все то, чего он недосказал. «Но этого я не хочу. Это второстепенно. Я хочу любви, а ее нет. Стало быть, все кончено». Она направилась к двери. «Постой! Постой!» — сказал Вронский, не раздвигая мрачной складки бровей, но останавливая ее за руку. «В чем дело?» «Я сказал, что отъезд надо отложить на 3 дня. Ты мне сказала, что я лгу и нечестный человек». «Да, и повторяю, что человек, который попрекает меня, что он всем пожертвовал для меня, — сказала она, вспоминая слова еще прежней ссоры, — что это хуже, чем нечестный человек. Это человек без сердца». «Нет, есть границы терпению!» — вскрикнул он и быстро выпустил ее руку. «Он ненавидит меня, это ясно», — подумала она и, молча, не оглядываясь, неверными шагами вышла из комнаты. «Он любит другую женщину. Это еще яснее», — говорила она о себе, входя в свою комнату. «Я хочу любви, а ее нет. Стало быть, все кончено», — повторила она сказанные ею слова, — «и надо кончать». «Но как?» — спросила она себя и села на кресло пред зеркалом.